Альбус откинулся на кресле и снял с себя очки, после чего помассировал себе переносицу, что-то шепча себе под нос. Просидев так в тишине некоторое время, директор пришел в себя и выровнялся. Альбус заглянул в глаза Гарри своим самым проницательным и понимающим взором. «Гарри, это очень опасное хобби, ты понимаешь, что можешь навлечь на себя его гнев. Так я крещенный», даже глазом не моргнув, заявил Пострел. Альбус схватился за голову и начал трясти ее в своих руках. «Так в чем проблема?» – возмутился Гарри, выставляя вперед протянутую ладонь. «Диусу достаточно через Метатрона объявить свою волю, и в ту же секунду все реликвии окажутся у папского кресла. Гарри, ты хоть представляешь, на что способны ангелы?» Гарри уже стал надоедать этот разговор, так как он никуда не вел, а сам малолетний герой не понимал, к чему ему склоняют, а значит, тратит его драгоценное время попусту. Судя по его лицу и мимике, он начинал злиться. «Пхилель!» – позвал Гарри, высоко вкинув руку. Тут же, рядом с ним в огненной вспышке появился приятной наружности блондин с длинными, ровными волосами до самого пояса. Он был одет в белую сутану, а на его ногах были шлепанцы на босую ногу, а за его спиной были сложены черные крылья. Но привлекал внимание не его идеальный внешний вид, а младенец, которого он держал на руках и тряс перед ним погремушкой с печатью Соломона на ней. «Вы звали, мой господин?» С полным смирением в голосе почтенно опустился на колено визитер. «Верни ребенка, где взял, но сейчас мое время», — заявил падший с обидой в голосе. Гарри бросил на него суровый взгляд, который обещал что-то пострашнее кар египетских. «Господин, но это мое время», — с мольбой и обидой в голосе сказал чернокрылый. Гарри лишь простонал и начал катать головой по спинке кресла, при этом скорчился словно от боли в зубе. Северус гаденько засмеялся сквозь зубы, а Дамблдор взял в руку свою палочку, покрепче ее стиснув. Все же у директора были не самые приятные воспоминания от встречи с этими существами. «Гарри, ты стал похищать младенцев?» — на полном серьезе спросил Дамблдор. Гарри простонал еще сильнее, силясь подобрать выражение попроще, чтобы объяснить, что происходит. Ангел тем временем улыбался младенцу и тряс погремушкой, чем доставлял боль в висках у похмельного страдальца. «Значит так, профессор Альбус Дамблдор, если вас так сильно ебет этот вопрос, то пиздуйте как Малфоим». Гарри выкинул руку в сторону стены с выставленным перстом. «И разбирайтесь сами с этим дерьмом, ибо я им сыт по горло». Понимая, что перегнул где-то палку и наступил на больную мозоль, Альбус пошел на понятную и решил вернуть беседу в более конструктивное русло. В итоге Гарри обратился к ангелу с вопросом, ради которого его вызвали. «Так, скажи мне, будь так любезен, по твоим оценкам, каких слуг его мне стоит опасаться?» — спросил Гарри, немного успокоившись. Гость задумался и прислонил к губе погремушку. Он сосредоточенно думал над вопросом. Малыш на руках начал ерзать, и ангел тут же ему улыбнулся и начал развлекать погремушкой. «Если исключить всех новых, которых он создал после моего падения, то остаются трое. Метатрон и его власть над людской волей, Азраил и его власть над правом Адама, и, думаю, Михаил с группой приближенных. Он обладает фантастической разрушительной мощью. И какие мои шансы на победу, если что? Метатрон не будет делать ничего без его воли, Михаил заперт на небесах, Азраил...» Падший задумчиво стал изучать потолок. «Думаю, он не нападет на вас, мой господин, без веской причины». Гарри указал на ангела рукой и отпил пива. «Типа вот видите, дедушка, а вы переживали. Это все, спасибо. Что-то случилось?» — забеспокоился крылатый. «Просто, кто-то...» — Гарри бросил взгляд из-под бровей на профессора Дамблдора. «Переживает насчет того, что мы собираем реликвии». «А все нормально», — снисходительно и с улыбкой поведал ангел. «За это только люди будут гневаться, но поскольку вы заменяете реликвии искусно сделанными дубликатами, то никаких проблем нет. Папа Римский до сих пор не обнаружил пропажи своего трона, созданного Петром». Альбус только кашлем подавился на такие заявления, а Северус тем временем решил кимарнуть под размеренную речь. Гарри показал мимикой, что зря беспокоились, и отпустил падшего, который незамедлительно исчез. «И как много тебе осталось для полной коллекции?» «Ну...» — Гарри задумался и сделал глоток, после чего стал отгибать пальцы. «Печатка Соломона на дне Тихого океана, не знаю, как она туда попала. Книга мертвых, не знаю, где ее искать. Книга Метатрона, он не отдаст, а я не знаю, что предложить взамен. За терновым венцом надо экспедицию выкапывать, посылать, его песком засыпало. И там уже по мелочи остается, Просто руки не дошли или дубликаты не готовы. Директор тяжело вздохнул и печально покачал головой. Да ладно, вам тоже надо кое-что кое-кому вернуть. Профессор погладил свою палочку любовно, встревоженно ее рассматривая, потом перевел взгляд на Гарри. Очень долго и непродуктивно старый, добрый волшебник пытался донести что-то до юного мага. Но Гарри был непреклонен. Украденные дары вернутся к своему хозяину. Не раньше, чем ты, Гарри, вернешь чашу. Отрезал Дамблдор и стал расставлять вещи на своем столе, словно этого разговора и не было. Гарри вздохнул, закатил глаза и достал свой ежедневник, в котором стал делать пометки, чем взволновал своего собеседника, и он весь напрягся. «Гарри, а что ты там пишешь?» «Да так», оставил пометку. «Научиться воскрешать мертвых». Альбус утробно зарычал и нахмурил брови. «А как я еще верну чашу Петру?» В недоумении развел руки в стороны Гарри. «Хорошо, что мы с этим разобрались. А теперь, молодой человек, как вы прокомментируете это?» Альбус взял со стола газету и развернул в сторону Шкодника заголовком. Чары уже стали выветриваться, но фотография еще двигалась, над ней был заголовок. Герой волшебной Британии заключил тысячелетний мир после полутора тысяч лет раздора. На фотографии красовался подземный король Фири в полном облачении со своей свитой. Напротив была делегация из министерства, которую возглавлял местный селебрити Гарри Поттер. На фотографии король и Гарри Поттер жали друг другу руки. «Ну», — Гарри повел плечами, — «я сам не ожидал, что так получится. Я рассчитывал, что мы их припугнем, а они взяли и сдались, что мне делать было. И чисто случайно в министерской комиссии оказались твои люди или те, кого можно купить. Не надо тут вешать на меня чужих собак», — отрезал мальчик, покачав пальчиком. «Я на больничную койку отправил только Фаджа. Кто отправил остальную часть его свиты, я не знаю». Гарри приосанился и игриво поинтересовался. «А вы, профессор?» Альбус немного засмущался, забегал взглядом, покрутил головой. «Если там и пробегал один лисий хвост и случайно обронил яичко, то никто этого не докажет. Симметрично. Да и подумайте, новые реагенты, знания, стражи из Фири для Хогвартса, несколько новых учителей из их народа. Там богатый конклав с сетью подземных городов, они существуют со времен неолита. А им можно доверять? Я подумаю о дополнительных ограничениях, но думаю в полной мере, как эльфам и гоблинам». Альбус постучал по столешнице пальцами, выбивая незатейливый мотив, при этом жужжа себе что-то под нос, напоминая серебристого шмеля. Почесав свой длинный нос, он наконец-то кивнул своим мыслям, после чего направил палочку на колокольчик и расчертил воздух взмахом, произнес формулу. Раздался пронзительный звон, словно кто-то провел ногтями по грифельной доске. Северус тут же подскочил и заозирался. «А, что, во всем виноват Поттер?» «Да, Северус», — нарочито громко стал говорить Дамблдор. «Что мы будем со всем этим делать?» «Блядь, Альбус, еби тебя, Вервольф, с твоими шуточками!» Северус поправил у себя на голове пакетик со льдом и произнес чары, чтобы растаявшая вода снова замерзла, после чего допил одним махом пива. «Значит так», — Северус взмахнул рукой и щелкнул пальцами, указав на Гарри. «Минус 200 баллов с Рейвенкла за каждый день прогула мистера Поттера». Приняв более достойное положение, декан Слизерина стал на пальцах считать, сколько это выходит. «Нихуевенько так получилось. Я думаю, тебе надо бежать и прятаться, Гарри. Я тогда пойду, мне следует еще о чем-то беспокоиться, Гарри». Гарри встал, задумался, постучал пальчиков по губе и поглядел на директора. «С владычицей Черного озера я сам поговорю, разве что в следующем году надо выкопать пару новых котлованов под озерную систему, но надо поговорить со специалистами, чтобы не нарушить экосистему. Можешь рассчитывать на кафедру трансфигурации». «О, ау!» – удивился Гарри, что аж брови приподнял. «А я думал, вы пошлете Хафлпаф лопатами копать. Гарри, надо понимать, где нужна лопата, а где быстрее с этим справится профессиональный волшебник». Директор отвел взгляд, немного задумался и продолжил. «Страшно спросить, но зачем тебе это?» «Озерные нимфы», — ответил за Гарри его покровитель, показывая на себе размер их груди со спелые дыни. «Сочные, зрелые, заводные, ах, надо будет еще съездить на рыбалку. Вообще-то озерные спрайты». «Чего?» — сморщил бровь алканавт. «Нимфы, океаниды, плеяды, сиречь волшебные существа, несущие в себе искру языческого божества. Спрайты же, есть духи, воплощенные в физическую оболочку, собственными силами и способностями, тем самым лишенные иномирных сил. И в кого ты такой, блядь, умный? В себя любимого, — ответил Гарри, постучав по гербу своего дома. «А еще, дядя Сев, по вашему совету почитал Бейхера, а ты всегда читаешь, что я тебе говорю. Нет, только умные книжки. Всякие подборки порно-журналов не читаю. Ты мне это, как я погляжу, всю жизнь будешь припоминать. Ну или пока не выкинете что-то еще более тупое». Декан Ривенкла покинул подземелье и направляется сюда, отрапортовал один из портретов. «Я так понимаю, вы закончили выражать заботу обо мне, и я могу идти?» – спросил Гарри. Директор покачал головой и стал выходить из-за стола. На его лице отобразилась доброта и забота, не та, которую он показывал всем окружающим, играя доброго дедушку, а его настоящее чувство. Альбус подошел к Гарри и обнял его. «Да, Гарри, так я выражаю заботу о тебе. Пойми», Дамблдор провел по голове Гарри рукой, «у тебя был творческий катарсис, и мы не знали, чем он кончится. Обычно он длится очень короткий промежуток времени, а у тебя...» «Да, я знаю», — с досадой произнес Орленок. «Вы думаете мне по душе, что все у меня не как у людей, если что случится. Даже не знаю, у кого помощи просить. Но именно благодаря этому ты умеешь творить великие дела. Я не сержусь на тебя, и понимаю, что нам надо поговорить. Надеюсь, ты не держишь на меня обиду. Могли бы просто попросить написать отчет, я не знаю. Лучше поговорить». Директор взъерошил шевелюру своего любимого и самого сложного ученика. «А вот с пагубными привычками не стоит начинать», — сказал Дамблдор, пытаясь забрать бутылку из рук Гарри. Но стоило ему поднять на свет ее, как он увидел, что там не отпита и десятая часть. Седобородый профессор вопросительно поглядел на мальчика, тот лишь пожал плечами. «Вы же отлично знаете, что я не пью, так притворяюсь. Ладно, беги, а то скоро тут будет твой декан». Директор похлопал по спине, направляя паренька к выходу. Стоило Гарри закрыть за собой дверь, как Дамблдор принял свое серьезное выражение лица. Присев на освободившееся кресло, он внимательно поглядел на своего коллегу и верного союзника. Дамблдор понимал, что Северус помнил свое детство с Джеймсом и частенько путал мальчика со своим другом, но не мог одобрить совместное распитие алкоголя с ним. С другой стороны, внутри Альбус был согласен с Гарри, наказывать сейчас и устраивать сцены было крайне непродуктивно. «Тебе тоже стоит бежать, мальчик мой», — прожужжал под нос себе Альбус. «Ну и хвала магии», — ответил ужас подземелья и начал подыматься, придерживая пакетик. «А то я только собирался сказать, что утро уже не может быть хуже. Я попрошу портреты провести тебя, чтобы ты не столкнулся с Филиусом». Премного благодарен, Снейп склонил голову, а свободной рукой схватил пустую бутылку. «Оставь, пожалуйста, Северус». Снейп очень удивленно и как-то брезгливо поглядел на Альбуса. «Ты опустился уже до того, что собираешь стеклотару. Храни меня, магия. Нет, что ты, бутылка очень многое нам скажет о том, кто достал для мальчика такое. А-а-а». Понимающе протянул профессор и поковылял к выходу, но потом остановился и достал палочку. «Да, чуть не забыл». Произнеся формулу и коснувшись виска, он извлек оттуда серебристую нить, осмотревшись и не найдя ничего лучше, Легилимент забросил ее в горлышко пивной бутылки. «Тебе будет интересно это посмотреть», и махнув рукой, придерживая пакетик со льдом, поковылял к выходу. Дамблдор лишь покачал головой, не одобряя такое распутство. Может быть, Гарри прожил за три жизни, может и ведет себя как волшебник за пять десятков лет, но все равно есть пределы приличия. «Воспитанник не должен видеть тебя в таком виде и наблюдать, как ты проводишь свободное время. Это абсолютно не педагогично. Поэтому, если Альбус и употребляет, то делает это тихо, незаметно и сразу же идет спать». 2,5 часа, примерно столько бесновался декан дома Ривенкла, грозя пальцем, угрожающе клацая зубами, пуская слюни и вращая глазами. Потерять первенство и опуститься до уровня Хаффлпаффа и пропустить вперед Слизерин всего за одно утро оказалось сильным ударом для неустойчивой нервной системы декана. Но ведь мы говорим о Дамблдоре, который уже не одно десятилетие выкручивается из подобных ситуаций. Дамблдор выслушал все, что думает Филиус Флитвик о нем, декане Слизерине, существующей системе дисциплинарных баллов и нынешнем кодексе. С выдержкой, смиренно кивая головой, проявляя участие, скорбь и понимание. Постепенно буря улеглась, декана удалось успокоить, Дамблдор подвел к компромиссному решению, которое высказал декан, для лучшего усвоения чувства победы, даже поторговался маленько. А когда буря миновала и Альбус уже собирался отправить декана на занятия, первый свой урок он успешно прогулял. Буря разразилась вновь, уже по новому поводу, так как Гарри Поттера надо наградить за отличные дипломатические качества в ведении дел между волшебниками и малым народом. В этом вопросе Дамблдор был на стороне декана, а то как так-то, Гарри Поттер давно уже всем известный герой волшебной Британии, а еще ни одной награды. Но тут Дамблдор ничего не мог поделать, еще идет следствие по этому делу, потом надо основать дипломатические миссии обоих народов. Так еще отдельно будет заседать комиссия по вручению таких наград, и только после всей этой бюрократии можно вешать табличку. Дамблдор отлично знал, что ушлый декан уже выделил отдельную стену под награды для Гарри Поттера, надеясь вешать их по пару десятков в год, судя по размерам. А тут уже год подходит к концу, на носу экзамены, а наград все нет, как бы ни заговорил народ, что герой-то не настоящий. Успокоив и заверив декана Домарии Винкла тем, что лично возьмет под карандаш весь процесс и награда будет готова не позже начала следующего учебного года, директору наконец-то удалось закрыть за Филиусом дверь. Стоило ему услышать стук подкованных сапожек декана, как он поспешил к своему столу, откуда из специального ящика извлек закупоренную бутылку пива с воспоминаниями одного дебошира, после чего направился в зал памяти, который открывался из его личной спальни. Там хранилась огромная коллекция воспоминаний и стоял омут памяти. Реликвия, если верить преданиям, им пользовалась сама Равина Ривенкла. В Хогвартсе были и современные модели, но этот был в личном распоряжении всех директоров Хогвартса. Само помещение было заставлено шухлядками, полочками, коробочками и баночками с воспоминаниями, все аккуратно подписано и рассортировано по годам. Тут были не только воспоминания самого Дамблдора, но и множество воспоминаний, оставленных предыдущими поколениями директоров, в основном о секретах Хогвартса и учебные материалы. Альбус Дамблдор никогда не жаловался на память, так как с юности занимался мнемотехникой. Его коллекция нужна была для политической карьеры, шантажа, вымогательств, давления и улики, которые можно было бы представить в Визингомате. Отдельно была полочка, посвященная Гарри Поттеру, туда и ушли воспоминания, помещенные в специальный хрустальный флакон, зачарованный на хранение воспоминаний. Директор школы чародейства и волшебства аккуратно поместил их в омут, после чего погрузился с головой в водоворот событий. Вынырнул он очень озадаченным и задумчивым. Постояв некоторое время у омута, он подошел к стене и прикоснулся к ней рукой. «О, дух Хогвартса, прошу тебя!» — промолвил седобородый старец, прислонив к стене лоб, и камень замка расступился перед ним, открывая секретную комнату. Дамблдор был очень рад, что Гарри показал ему комнату с сердцем, где он впервые за многие поколения директоров смог совершить старинный ритуал и представиться духу замка. Это не дало ему какое-то всесилие или всезнание, но он смог наладить прямую связь. Если раньше ему приходилось пользоваться для такого трансфигурацией, сейчас было достаточно попросить, а вместе со связью пришло и лучшее понимание нужд замка. Поэтому он был очень благодарен своему другу, Гарри Поттеру, кем бы он ни был на самом деле. Само помещение было маленькой каморкой, где раньше хранились политические планы Дамблдора, но в далеком 1983-м им пришлось подвинуться. И сейчас вся комната была посвящена исследованию одного крайне удивительного субъекта. Подойдя к шкафу, где он хранил удивительные артефакты, которые оставлял после себя юноша, он открыл стеклянную дверцу и поставил на полку пустую пивную бутылку, напоследок снова глянув этикетку. Производство пивоваренного завода Омской автономии, разлито в мае 2009 года. Постояв и подумав еще, он подошел к доске, где висела копия тотализатора мисс Стрелани. Магистр трансфигурации с легкостью сделал себе копию и зачаровал ее на постоянную трансфигурацию. Сняв с доски фотокарточку в центре, он коснулся ее палочкой, и темный силуэт на ней сменился лицом розоволосой девушки со странными трехцветными зрачками. «Кто же ты такая, Тринити?» — спросил себя Альбус Дамблдор, прикрепляя фотографию обратно. «Посидели мы с размахом, и тут да, я согласен с нашим старцем, что-то мы перегнули, но что было делать, ведь с нами был сам святой Патрик, попутного ему ветра и 7 футов под килем, как говорится. Мне даже трофей выдали. Шапка Тамады. Теперь все излияния, которые я организовываю и участвую, заканчиваются только тогда, когда я захочу, да и бонусы различные давала шапка на конкурсы и дебош во время праздника. Глядишь, на всяких светских раутах пригодится. Так, думаю, надо еще раз вспомнить, что там было, и уложить все в голове. Я хоть и делал вид, что нажрался со всеми наравне, но с появлением дяди Сева стал вести себя аккуратней. О том, что он узнал о моем внутреннем мире, я не беспокоился, рано или поздно он бы всплыл, а там, глядишь, и что-то интересное расскажет Дамблдор. Ага, я не питал иллюзий на тему того, что он не доложит все дедушке, главное надеяться, что он был слишком пьян, чтобы не рассказать абсолютно все. В нашу славную компанию он вписался просто замечательно, с Вовочкой достаточно быстро выяснили, кто чью мать ебал и в какой позе. Потом он стал тянуть руки к бедрам Надежды, но поняв, что она слишком проста и наивно, быстро перестал, чем заслужил уважение и солидарность, и очень быстро с ним нашел общий язык. К великому разочарованию Равины дядя Сев ее не видел, несмотря на то, что был открыт портал в мой домен. А вот звезды через него дядя Сев очень долго рассматривал, что пришлось Вашу его отвлекать, а то ему одного помешанного наследника хватает. А если это станет заразным, то можно и о самовыпиле задуматься, главное, чтобы Фаукс про это не узнал, а то закинет его в мой домен, и все, прощая единственный истинный вампир, о котором я знаю, а я еще вивисекцию ему не провел. Наш разгул не остался незамеченным. Из вод озера вышла прекрасная владычица озера, абсолютно нагая, с синей кожей, покрытой мелкими чешуйками, с зелеными волосами с водорослями в них, и, конечно же, с формами, которые находили привлекательными люди из неолита, то бишь, с двумя спелыми дынями вместо сисек и бедрами, за которые могут трое мужчин подержаться, не мешая друг другу. А вот наличие пузика и лишнего жирка на всех членах тела не остановило дядю Сева, и солидарность от того, чтобы наладить контакты третьей степени с ней. У меня с Лютиком, так звали прекрасную деву озера, отношения не сложились, и не потому, что мне нравятся девушки с другими формами, а потому, что я ее принял за немуе. Ну, здесь я с ней согласен, мне тоже не понравилось, когда она предложила каждого встреченного волшебника называть Мерлином. Лютик очень быстро растаяла, когда ей начали оказывать знаки симпатии такие замечательные волшебника, как дядя Сев и солидарность. Так что через полчаса она позвала своих подруг присоединиться к нашей посиделке за шашлыками. Ведь раз мы на рыбалке и мы волшебники, то можно и посидеть. Пришлось варить уху, так как дамы прибыли с подарками. А дальше наши утренние посиделки перетекли в полуденные, а те уже к вечерним, где солидарность уединился с Лютик, чтобы показать, на что способны смертные мужья. Я же посидел с дядей Севом, у которого было не все спокойно на душе. Ну, раз начали говорить за баб, ему было что рассказать. Сходу его сердобольного рассказа о том, что он станет папой по моей вине, ну, конечно, а чьей еще, вызвал приступ смеха, что пришлось успокаивать озерным спрайтом меня и объяснять дяде Севу, почему я ржу, как припадочный. Оказалось, он решил почему-то, что раз провел время с Шилоп весело и с пользой, то она носит его ребенка. Но после рассказа о том, что родить Сид может только благодаря великой силе любви, успокоился и схватился за голову. Ага, этот горе папаша рассказал своей девушке Алекс, что будет папой от чудо-юдо паучьего разлива. Ну, а та поступила, как истинная гриффиндорка, закатила скандал и рассталась с ним. Пришлось вызывать даже Шилоп, чтобы она подтвердила, что он выступал только в виде донора семени, из которого она разводит колонию пауков-кардиналов с волшебными способностями, и никакого ребенка от него не ждет, но всегда рада за вознаграждение принять у него еще. Пришлось даже припугнуть, что у нее скоро гон, и ему придется защитить своими чреслами невинность студентов, которые любят в лес ходить на охоту. Вроде обе стороны остались довольными. Я когда увидел обновленную версию Шилоп, чуть за сердце не схватился. Я, конечно, видел много порнухи, но вот вживую воплощение эротических фантазий некоторых мужчин увидел впервые. Мини-юбка, платье в обтяжку с широким декольте спереди и сзади, сиськи пятого размера, длинные волосы черного отлива и белый лабораторный халат. Прямо по всем канонам классики из «Лаборантки 5». Ух, я ему еще долго это буду вспоминать. Так что, узнав о таких свойствах волшебных тварей, дядя Сев решил тряхнуть молодостью и взял сразу двух озерных спрайтов разобраться, откуда берутся новые феи. Учитывая, как они хихикали, девы были не против. Естественно, на все это блядство не мог спокойно сидеть и смотреть святой Патрик, который оказался Сидом. Больше тысячи лет назад его выдумали местные монахи, а там уже, по мере распространения дня святого Патрика, он обрел нынешний вид. Монах с брюшком и поддатым видом. И здесь у него был холм в монастыре, и не простой, а что-то в виде таможни, ведь из его холма открывался вход в куда более древний барьер, где сидел подземный король. И эта сволочь ушастая любил посылать своих наймитов похищать детей, чтобы их превращать в сидов. Так как Патрик оказался своим в доску, пиво пил, анекдоты травил, даже на баяне умел играть, а уж шашлыки какие он готовит, пальчики оближешь. Так что такому человечищу, даром, что рыжий ирландец, не помочь было просто грешно. Вот мы и наведались к подземному королю, чтобы напомнить ему о могуществе волшебников и приструнить заодно. И как-то это вышло из-под контроля. Подземный мир, а что еще могло охранять личное чистилище святого Патрика, оказался весьма интересным и очень мощным барьером. По сути, это была система холмов, где обитали всякие фири, которых себе навыдумывал на голову человек со времен неолита. Вот мы и решили их припугнуть, тем более, что против волшебников подпитий, которого ведет сама магия и опытного мага, который понимает, как убивать, у них не было и шанса. Раскидав стражу, мы прорвались к местному Минзаберранзану. Города в подземном мире строились, как сталактиты, то бишь, свисали с потолка, и если с нижних уровней не кинут веревочную лестницу, то попасть туда можно только залетев. Мы с дядей Севом умели летать и могли залететь туда, но уличные бои в городе, где ты не знаешь расположение улочек, для нас было чересчур. Но выпив пивка для рывка, мы быстро придумали план. Ведь в таком городе все нечистоты сливаются вниз. Так что мы быстро нашли местную речку-вонючку. А дальше все было просто. Трансфигурировали котлы. Какой зельевар не знает такой формулы. Налили туда субстанции из речки-вонючки. Оказалось, что знаменитая Вингардиум Левиаса подходит для левитации только твердых объектов, конечно, формы. А вот для жидкости нужны другие чары. Ну, плюс один контур в мою коллекцию. А дальше под котлами разложили костер, и я уже своими контурами направил и закрутил поток газов в сторону города сталактита. Сами мы расположились недалеко и стали выпивать, благо Патрик притащил по такому поводу бочку на 50 кварт вискаря из собственных запасов, а озерные спрайты притащили морепродуктов, так что сидели, играли в домино, наслаждались прохладой пещеры. А через день к нам спустилась делегация с подземным королем. Я-то, наивный британский мальчик, думал, он будет понты кидать, и мы просто его приструним. А эта падла бухнулась на колени и стала молить о вассалитете. Понять его можно, я втихаря открыл врата в ад и послал войско проверить пещеры на наличие других городов и чего полезного. А рейх на то и рейх, что принял мою шалость за чистую монету и в своей манере стал класть на колени все ближайшие города. Так что подмоги или помощи ждать неоткуда было, всех лазутчиков ловили и пихали в ад на работы и разведение. Вот и не выдержал владыка митрополии. А такое дело просто так нельзя было провести, дядя Сев требовал заключения мира и подписания всех бумаг с волшебной Британией. Пришлось посылать проклятущих сов в министерство и рассылать ушастых с подарками. Так что дня через три была организована комиссия по делам малого народа для заключения тысячелетнего мира. Конечно, подземный король давал мне личную присягу, а я давал ему войска положить конец распрям между малым народом и под его единоличное воцарение им под холмом. Так что пришлось писать еще и гоблинам, чтобы они пошли и все посчитали, а то мало ли, что он там упрятал. Довольными остались все: дядя Сев, что получил дочерей подземного короля в свои личные на ложь, ассистентки по лаборатории, он обещал всему их научить. Министерство, что наконец-то положит конец нашествию сидов и поднимет имидж внезапно заболевшего министра. Ага, это он лично давно уже просил меня порядок навести. Сообщество волшебной Британии, так как это обещало открыть торговлю редкими вещами работы сидов, которым по несколько тысячелетий. Да и сам малый народ не в обиде, так как вместо геноцида сможет дальше жить и принимать к себе тех, кто хочет вечную жизнь в виде фири. А подземный король, которого так и звали, получает в свое правление весь холм, а земли там немалые. И Патрик не в обиде, так как его дозор подошел к концу. И такое дело нельзя было не отметить, это же вообще кощунство. Так что решил провести экскурсию по винным, в основном там было виски, по грибам католических монастырей. И если в первых двух нас приняли, чуть ли не как явление мессии, то вот с третьим вышла промашка. Пускать на порог двух лиц пьяниц, которые еле на бровях стоят, они отказались, что очень разозлило Патрика со всеми вытекающими. Ну, а пока выпивали и закусывали, Патрик начал сетовать, что мир уже не тот, молодые не уважают старших и все такое, включая, что многие реликвии утеряны, бездарно просранные, нет порядка более на землях христианских. Даже хотел меня, как благочестивого христианина, посвятить в крестоносцы и вместе попиздовать их собирать. Ну, я ему и показал свою коллекцию. Хорошо, что дядя Сев уже был в Зюзю, так и не понял, что оказался в знаменитой Вавилонской башне, которая не более, чем эзотерический символ. В башне пришлось выслушать лекцию магистра Крау, который там уже поселился, о вреде алкоголя и о том, что вожу тут всяких. А вот у Патрика на лице проступили слезы радости, что еще остались на земле правоверные христиане. Так что пришлось отметить и это дело, куда же без этого. А там и чаша всплыла, и еще пару чудотворных реликвий. Правда, посох Патрику пришлось отдать, все же хоть он и сит, но посох его. Чашу я достал не просто поглумиться, а ради здоровья дяди Сева. Он топил в самделишне, и печень уже начала отказывать. А вот из чаши можно было пить вечно, буквально. Не знаю, стал он бессмертным или нет, но вот здоровье он поправил капитально. Да и саму коллекцию я собирал не из природной злокозненности, а чтобы добрые христиане не обратили ее против меня. Сам я хоть и англиканец, но то так, шутки ради, и реликвиями воспользоваться не мог в полной мере. А вот всякие отцы святые запросто могли. Так нифиг на меня наводить всякое из арсенала пятизнака, может, его дома нет, но вот святилище его на небесах все еще функционирует. Дядя Сев быстро понял, что пить столько мне еще рано, а на троих соображать надо, и вызвал Аластера, который уже не старый и не пират. Учитывая его характер, чашу я припрятал взад, а то если он станет бессмертным, то хрен знает, что из этого выйдет. В общем, прощались все на рогах, Патрик решил явиться в свой собор в Дублине и дать по рогам местному клиру, а потом поплыть в чертоги разврата на запад, в благословенные Богом земли свободных и храбрецов, США. Наши волшебники попрощались с озерными спрайтами, которые всю дорогу были с нами, и те решили подарить всякое. Дяде Севу достался посох друида Катбада, который был очень умел в зельях, а Ластеру задарили полуторный меч какого-то ирландского героя, а мне подарили шкатулку с белым порошком. Нет, его выловили не под Колумбией, это был толченый мрамор души, и знай, волшебники, что мне подарили, то жопу себе разорвали за горстку. Куда приложить такое, я знал, вон сколько семей без алтаря ходит, а мне нужны союзники и вассалы. Пока Аластер и дядя Сев наслаждали вечерним бризом, валяясь в траве у озера, я переговорил с матриархом колонии. Оказалось, они давно пришли в наш мир, и знаменитая Немуя была ренегаткой, которая помогала Артуру. За Мерлина ничего сказать хорошего не могли, на том и порешили, что я им помогу переселиться в уютное и тихое место с лучшей экологией, а они помогут с производством реагентов и ингредиентов волшебного происхождения. Ну и саму нему издали. Оказалось, что старая корга давно в Черном озере обитает, и ей давно стоит напомнить старые заветы их родного мира, а лучше выслать туда, разрушив ее тело. В общем, как обычно, одна сплошная политика, старые обиды и подтирание за Мерлином. Ну, ничего, я мальчик умный, выкручусь. Осталось только создать роту морской пехоты в аду, и можно спуститься поговорить с владычицей Черного озера. А если ничего не выгорит, то матриарх обещала самолично ей патлы повыдергивать. Так что мы пожали руки, заключили несколько магических пактов на союзные отношения, и я забрал два тела в Хогвартс. Собственно, вспоминая все это и формируя пакет воспоминаний в свой домен, я прогуливался по Хогвартсу. Там меня в коридорах и поймали ребята с Гриффиндора, а то, как так-то, военные подвиги есть, а сагу об этом еще не сложили, непорядок. А так как газеты читать умеют все, и новость в нашем интернате облетела всех очень быстро, мне пришлось выставиться. К вечеру, когда разгул шел в полный рост, не хватало только удочек и блудных девок, явились и Пенси с Пенелопой, подтянув остальных. Нет, что-то тут неладное творится, уж больно ловко, как спецназ какой-то, обступили меня ребятки под командованием лейтенанта Паркинсон, и фильтровали всех тех, кто пытался погреться в лучах моей славы. Но посидели прилично, детям мороженое и газировку, не Виллу даже на свой лимонад, который все нахваливали, расщедрился. А кто постарше, получил пару ящиков спиртного, на которые очень подозрительно смотрели после рождественских посиделок. А я удалился в башню отдохнуть после приключений. И знаете, из Пенси получится хорошая жена, не тебе лишних нервов за мой загул, хотя по прибытию от меня несло, что топор можно было вешать. Тони и Терри с пониманием отнеслись к такому и переночевали в гостиной. Ни тебе расспросов на тему, где был и с кем швиндался. Только понимающие вздохи и неподдельная радость за то, что вернулся живым и невредимым. Да и сама Пенси с девочками и мальчиками хотела окружить меня только заботой и уютом, показывая, что все поняла и вступила на путь исправления. А вот это уже плохо, глядишь, придется в жены брать, если и дальше такая позитивная динамика пойдет. Утро у меня задалось, пробежка, бассейн, отработка муай-тай с Артуром и Невиллом, потом за утренним чаем насладился, как ваш гоняет тупорылого Рона. Посетил конюшни, чтобы прогуляться верхом, но там обнаружилось, что под меня нет коня. Ну да, лошадь содержать денег стоит. Вот и был на балансе клуб у пары богатых и благородных семей. А обо мне не подумали, а я привык еще в арабской ночи к этим животинкам. Но у меня где-то была карта на вызов коня, вот ей и воспользовался, а там уже проще, выделить деньги на содержание и можно прогуляться на лошадках. Тем более Дафна умеет ездить верхом и просто светится от радости составить мне компанию. Стоило применить карту, как из леса вышел конь. Конечно, не скадуфакс, но жеребец был из арабской породы черного отлива, а главное уже с седлом и сбруей. Так что я на него вскочил и понесся сквозь деревья уже моего леса. Пополудню посетил библиотеку, узнал, как дела у тебя и его ксерокса. Оказалось, что замечательно. Демоненок охотно учил наш язык, и они уже нашли общие темы для разговора. Его стихи пришлись по нраву нашим волшебникам и ждут от него еще, чем несказанно радовали ксерокса. Заодно узнал, сильно ли я чудил во время своего откровения, но оказалось, зря переживал. Дамблдор обо всем позаботился и всюду прикрыл, опасаясь, как за меня, так и за мое влияние на детей. После библиотеки посетил милашку Лаванду и Киллу, узнал, как идут дела у нее и ее спутника. Девочки были рады, что меня отпустило, а то во время приступа от меня и слова доброго не дождешься. На Лаванду я взглянул под новым углом и немного проанализировал ей поведение, и таки да, влюблена она в меня не была, поэтому в альбом и не попала. Но человек она была неплохой, да и вырасти должна хорошей волшебницей, так думаю, с домом Браун через нее наладим отношения. А так она очень простая, открытая и наивная девочка, которая меня иначе, как героя, не воспринимает. Вот поэтому она и не влюблена, мною можно восхищаться, но она отлично понимала, что с такой конкуренцией ей со мной не быть, вот и наслаждалась моим обществом. Принц-лягушка уже стал свои шары подкатывать к Килле, рассказывая всякого и напрашиваясь на поцелуй чистой и искренней любви. Конечно, Килла к таким отношениям не была готова, поэтому спросила у меня совета. Я ей дал чисто рейвенкловский совет: изучить вопрос прежде, чем бежать лобызаться со спутником. А то, кто знает, к чему может приговорить ее спутник из иного мира. Заодно рассказал про демонов и извергов, обитателей мира Извра, который где-то тут по соседству. Эти извращенцы к нам лезут с незапятнанных времен, те же чары Фиендфайр оттуда родом. Волшебник заимствует это живое пламя из Извра и пытается подчинить своей воле. Да и тот же сатана из библейских сказок с Бафометом оттуда родом. В общем и целом подтолкнул девочку к изучению ритуального волшебства вместе с высшим его проявлением демонологии. Глядишь, может, что-то и выйдет, ведь в работе с демонами, как Дамблдор завещал, важна сила любви. А там, глядишь, что-то да получится и скиллы, тут главное помочь сделать первые шаги. А то многие волшебники, наделенные сильной волей и крепким характером, бросают это дело при первой неудаче. Вот вызовут суккуб, а они тебя до смерти затрахают. Или вместо сочной дамы явится какое-то чудо в перьях, так и импотенцию можно словить психологическую. В общем и целом я не понимал, почему демонология считается высшим волшебством. Вот химерология, да, понимаю, там такой багаж знаний надо иметь, а главное уметь работать с эфиром напрямую, что не каждый волшебник потянет. После обеда меня попыталась выловить Грета Линд и провести с ней сеанс маникюра, заодно поделиться свежими сплетнями. Я согласился, но из-за записи в альбоме стал более внимательно ее изучать. На фотографии она лежала обнаженной в весьма интересной позе, ничего пошлого, можно в Лувре выставлять такую фотографию. Только смущало меня то, что она делала это на груди золотых монет. Сама же она была отмечена, как Канидере, и судя по ее романтическим мечтам и эротическим фантазиям, где было упоминание не самых дешевых брендов, она, может, меня и любила, но исключительно за мои деньги, или вообще только их. Так что надо держать нос по ветру, это хоть и будет жить со мной в радости, но в горе оставит одного. Время провел я с пользой, собрал информацию не только о том, что произошло в Хогвартсе, пока я ментально отсутствовал, но и узнал необходимое, только по секрету и только мне лично, и то потому, что мы хорошие друзья, а ее подружке Пенелопе. Видать, желая меня заполучить, она не побрезгует переступить даже через лучшую подругу. А у мисс Слинг не то, чтобы их много было. Видать, она считает, что сейф Поттеров того стоит. Вечером меня уже пригласил декан для очень серьезного разговора. Ага, 2800 баллов за раз спустить, это уметь надо. Так что получил от него список рефератов и докладов, которые я кровь из носа должен сдать еще вчера, чтобы наверстать упущенное. А то мое физическое присутствие на уроках многих педагогов удручало. В особенности мисс Бэкшот, которая уже не представляла свои уроки без моих жарких дебатов. Подсадил себе на голову, а всего-то пару раз спросил Люцифера и Рамеля, как там было на самом деле, ну и источников попросил подогнать по теме. Еще по мне скучала мисс Синистра, а вот эту уже стоило избегать, так как она была в альбоме под заголовком «Онега и Синси», на фотографии была голенькой в одной только мантии, склонившись над телескопом и обещающе улыбаясь в мою сторону. И теперь даже про звезды ни с кем не поговоришь, а она их по-настоящему любила, надо будет Терри подбить под это дело. А то мне совсем тоскливо, когда про звезды ни с кем поговорить. Из цепких лапок декана меня вырвал директор, послав через портрет свое распоряжение. Пришлось вырваться и идти на разговор о чем бы он ни был. Начал он разговор с заявления. Б2-Б7, вот, теперь еще ищи нашу партию в шахматы и разбирайся, что я там накрутил. Продолжили мы политикой и расстановкой сил в нынешнем хаосе министерства, кто займется моим награждением и кому бы не мешало намекнуть о моей значимости. Ну, конечно, не Дамблдор же должен платить за мои выходки, все мне и мне, а у меня не бездонный сейф, так еще гоблины задерживаются с оценкой, никнота мне еще не принесли, не то, что за сокровища из пещеры чудес, так даже из сказаний ничего не продали. Ох, возьму я метелку и наведу там у них порядок. А вот окончание разговора порадовало, мне вручили книгу Сеймуса Безумного «Творческий катарсис и как его пережить». Собственно, это все, что знали волшебники в удобоваримом к прочтению варианте, о том состоянии, которое я пережил. И раз зашел разговор о помешательстве, мы снова подняли темы о враге и схожести структур наших глаз. А значит, у нас могла быть одна природа, как и сила. И тут было два вывода. Первый, лучший вариант, он пребывал в состоянии безумия и был полностью погружен в сумрачную зону. Или второй, неутешительный. Он знал о своем состоянии и умело его контролировал, погружаясь в сумрак на полшишечки, контролируя себя и находясь в здравом уме, при этом имея все преимущества состояния. Самое гадкое, что когда Гриндевальд и Дамблдор вышли против него, он раскидал их как детей, еще и лекции вел об их уровне во время боя, что уже наводит на мысль, что враг может быть переодетым Мерлином, которому скучно и он развлекается за чужой счет. И вроде, все сходится, я попаданец, у меня крыша протекла, Мерлин очень высока вероятность, что тоже попаданец. Не может же здесь быть больше двух попаданцев. Мда, дела, надо думать и книжку почитать, чем я в башне и займусь. Но стоило мне переступить порог гостиной, как раздался знакомый до боли звонок из инвентаря, как пробка из бутылки, вылетел объект. Его начало крутить и носить, рикошетить от всех стен, пола и потолка, в итоге предмет успокоился только оказавшись на моем столе. Слегка подрагивая от вращения, я опознал в нем лампу с джинном, которую послал шефу. Лампа была перевязана какими-то жгутами, поверх них были веревки, а сверху еще цепи навесили, и словно этого было мало, еще налепили печати из китайской школы волшебства с иероглифами. В ячейке для сообщения с шефом я нашел пояснительную записку, что собственно говоря происходит. И там говорилось, что глаза его не хотят видеть эту лампу, этого джинна, и желает он, чтобы я сношался с ней самолично. И это еще очень упрощенный и отцензуренный вариант послания, которое было написано кровью и поперек листа. Следом прилагалось нормальное печатное письмо от Зеленого, который меня поздравил с шалостью. 8 аэродромов они оценили, а вот шеф не оценил характер джинна и теперь желает меня наказать. Поэтому я отправляюсь, подмигивающий смайлик, в самую скучную, мерзкую и конченную вселенную с самым тупым и хреновым заданием. Зеленый зачем-то советовал мне взять батискаф для погружения в лаву, а еще намекнул, что время у меня есть и слово «немедленно» не стоит воспринимать буквально. Ну, батискаф так батискаф, я присел в свой альков, за привычное место, как говорится, мужчина, это набор его привычек, да и уютненько здесь было как-то. У меня и в башне Гриффиндора тоже были свои места, но их занимали, пока меня не было, да и лишний повод доебаться до меня, но горячие головы быстро кончаются с каждой попыткой. Погладив лампу, я улыбнулся, расстались вроде недавно, но словно в другой жизни. Эх, Джин, Джин, славные деньки были, а сколько тайн ты хранишь. Вот вроде, окажись у меня такая штука, я бы поставил пару экспериментов, понаблюдал за желаниями, разобрался, нашел общий язык. Но судя по поведению шефа, он был идиот, все самый своими руками. Интересно, что он там поназагадывал, надеюсь, ничего непоправимого, а то откупаться от посмертных проклятий не хочется. Ладно, сейчас все сам узнаю. Я снял последнюю наклейку на лампу и, нащупав нужное место, погрузился в личный барьер Джинна внутри лампы. Зря беспокоился и на себя запитал множество контуров для выживания в открытом космосе. Атмосфера внутри лампы оказалась пригодной и уютной для проживания человека. Осталось только понять зачем. Что же, поглядим, что там в эфире происходит. Внутри лампы оказалось очень интересной. Бесконечное пространство, заполненное белым светом, оказалось вполне конечным, где-то в общей сложности под 360 квадратных ярдов, потолки под 16 ярдов высотой, а вот стены были сделаны в форме восьмиугольника. Самое интересное, пол здесь был прозрачный, как и стены, только выпуклым сделали зачем-то, как линза. Ну и источников здесь было, мама не горюй, в полу и потолке по 16, так еще по 8 в каждой стене. Самое интересное, что при таком количестве эфир давно должен переходить в эссенцию, но нет, даже ауры не было. Сам Джин лежал во всем своем великолепии, красная лоснящаяся кожа, черный чуб волос, огромное, мускулистое тело и штаны-шаровары были при нем, как и весь обвес драгоценностей. Занимался он тем, что лежал на боку и ковырялся в пупке. «Салям алейкум, дорогой, 100 лет тебя не видел», — сказал я, открывая объятия. Джин, видать, не сразу сообразил, что происходит, поэтому, увидев меня, обрадовался, заключая в объятия. «О, неправильный Гарри Поттер, салам тебе, брат!» — пророкотала громада, стискивая меня. «Как сам, как живешь?» — поговаривают, ты знатно повеселился. «Ой, и не говори, такого мне кадра нарисовал. Ну, присаживайся». Я достал диван из инвентаря, сел и посадил Джинна рядом. «На каком желании наш визави получил большой теннисный корт?» Джин злобно расхохотался, присаживаясь рядом. «Брат, да он по-настоящему злобный долбоеб, только на пятом догадался, что что-то не так. Так когда он догадался, он у меня 8 тентаклей запросил. Мда, совсем у шефа дела плохи, в гареме держит девушек с промытыми мозгами, так еще и на длину члена жалуется. С его-то силушкой давно себе мог бы сделать, как у носорога. А ты что?» Так я его не расслышал, думал, по родине скучает, по Тель-Авиву. Вот я 8 штук с населением организовал. Та, шо вы говорите, и таки, где наша не пропадала? Ой, отмахнулся Джин, отращивая пейсы. Чтоб я так жил, как мне того желают. И как он поступил с прибавкой населения? Как злобный долбоеб, я тебе говорю. Организовал свой личный вафин-эсэс и приказал растопить печи. До сих пор, наверное, последнего массадовца ловит. Мы рассмеялись и еще раз обнялись. Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях, у Джинна может быть плохой слух. И тут Джин заметил под собой диван, и шестеренки пришли в движение. «Слушай, брат, а как ты здесь оказался? Так у тебя же здесь барьер, а я в них хожу, как к себе домой. А диван как приволок?» «Так я не только диван приволок. Широким жестом я выгрузил из инвентаря гостинцев, угощений всяких, пару ящиков с порнушкой и книжные шкафы с литературой всякой, в основном развлекательной. Ой, брат, ой, молодец, дай я тебя расцелую». Джин начал меня в обе щеки целовать, а потом превратился в Брежнева и чуть ли не с языком полез. «Только жратву зря принес, я же вкуса не чувствую. Та, я вижу, что у тебя тут пустынно как-то, даже куртизанок наколдовать не можешь. Ой, что есть, что есть. Желание я же за пределами лампы колдую, а тут только с тоски на стены лезу. Ну, дело поправимое». Дальше я уже выслушивал желание Джинна, чтобы ему тут всякого принести, чтобы не повесился на своей крайней плоти от скуки. Желания были вполне вменяемые, жаловался, что только электричества нет. Но у меня были ящики Билла, а значит, дело поправимое. Подогнал телек новый, пару игровых приставок, целый набор игр к ним. Лава лампу принес, торшер с креслом-качалкой, набор кассет с магнитофоном, ну и стерео современное с коробкой кассет к нему. Джин аж от радости светился, все желание предлагал исполнить, но я был непреклонен. «Слушай, брат, но чего ты так, я же отплатить хочу, все по чести сделаю, как в лучших домах Франции. Понимаешь, Джин, что пришло даром не ценится. Вот пожелаю я знаний обо всем на свете, вот что дальше, ясное дело», — махнул рукой Джин. «Станешь архимагом, будешь всем мать Кузьмы показывать и быстро к власти над мирами придешь. А пожелаю я саму эту власть, что будет, так станешь, сделаю, ты только пожелай. Вот в этом и загвоздка, если стану и получу, то ценить не буду, все этапы получения не пройду и понимать, как работает то или иное не буду. Да и став владыкой я получу двор, а в нем еще разбираться надо. Не, не мое. Эх, ты, перед тобой раскрывают возможности космического масштаба, а ты, я не собираюсь совершать космической глупости поступки. Ведь у нас буддистов главное не цель, а пройденный путь, а в пути многое может приключиться, что и цель смысл потеряет. Ты уверен? Абсолютно, а то превращусь в злобного долбоеба, который даже размером своей пиписьки будет не удовлетворен. Как знаешь, брат, но я всегда здесь. Если надумаешь, то я знаю, как тебя найти. Слушай, по поводу еды, давай я погляжу, что смогу вымутить, может и вкус тебе добавлю. В общем, Джин исполнился ко мне доверием и подпустил к своим цепям, чтобы я поглядел, как он устроен и добавил ему возможность вкус ощущать. Делал я это все не из доброты душевной, а из научного интереса. Все же устройство джиннов, это вам не демона призвать. И не прогадал, эфирное тело у него было ранга С, а значит новые сведения для меня. Только, как Сильфера и говорила, пока я не вижу духовные структуры, мне не развить его дальше. Ибо его эфирное тело проникало в его аниму и служило подпорками для анимуса, а мне такой уровень ой как далек. Не раньше, чем стану архитектором души. Со вкусом я долго думал, все же мне самому надо, но потом я вспомнил ваше, который вполне наслаждался вкусом земной пищи. Вот и пригласил получить консультацию. Как оказалось, очень даже зря. Тело у него было физическим и изменялось при переходе между промежутком и нашим миром, чтобы ему было комфортно здесь находиться. Так что пришлось вылезать из лампы и проводить зов. Звал я в укромном месте, подальше от Хогвартса, в присутствии магистра Кроу и двух его знакомых демонологов. Может быть, раньше они бы посмеялись с моей просьбы, но после статьи в газете начали сами выторговывать себе место. А то магистр, как слизеринец сначала издалека, что вот мой ученик хочет провести зов, а те поняли, что он пришел взятку просить, вот и получил подарки. А я две семьи настоящих демонологов, которые долго переписывали структуру моего зова и задавали очень много профессиональных вопросов. Судя по их лицам, у них появилось много вопросов к магистрату демонологов. Заодно увидел пару боевых демонов и настоящих демонических гончих. Держали их в послушании при помощи пактов, что мне несколько не нравилось, но поговорив с ними понял, что можно договориться, даже парочку имен получил. Боевые демоны любили театр, балет и хорошую битву, чтобы по лезвию пройтись, так что договорился их в Большой театр призвать, когда буду в Союзе. А гончие и того проще, им просто нравился дух охоты и загонять жертву, а не на цепи сидеть. Надо будет подумать, куда бы их призвать, а то целый клан охотников в демоническом обличии заполучить, это вам не за эльфами сходить. В общем, на зов откликнулся быстро один из гурманов и, увидев накрытую поляну со всякими деликатесами, быстро сдал, как получить в демоническом обличии эти самые пузырьки для определения вкуса. Едой Иркинхаус был доволен и уходил, переваливаясь с бока на бок, напоследок добавив, что если что, то заходи. С демонологами расстались в хороших отношениях и, судя по их хитрым улыбкам, получили они куда больше, чем отдали. А я им намекнул, чтобы вербовали себе людей с даром серебряного языка, ибо поговорить по душам с демоном куда выгодней, чем находить нужные пакты для сдерживания. Я приготовил сэндвич, тостовый белый хлеб, сверху майонезика, потом томат, петрушки, сверху ветчина и скибочку зрелого сыра, сверху лист салата и тостовый хлеб с горчицей, и все дело разрезать пополам. Джин с предвкушением смотрел на все это и лег под мои нежные руки, которыми я пришил ему контур для проявления демонических частей с необходимыми органами для ощущения вкуса. Джин сделал укус и расплакался, приложив руку в щеке, прошептал: «Это самое вкусное, что я ел в своей жизни». Стоявший рядом Ваш глядел с недоумением и даже фыркнул: «Ой, Ваш, хватит рожу делать, или мне вспомнить, как ты ел свой первый сэндвич в нашем мире? Не было такого». Сразу смутился и отвернулся Ваш. А дальше пошло-поехало, Джин набросился на еду и начал пробовать все подряд, даже кальян себе запросил, раз теперь вкус стал ощущать. «Мне не жалко, ведь у Джинна впереди серьезное задание. Ага, я собирался его продать с аукциона, как настоящего исполнителя желаний, денег подыму, да и всяких уебков научу, что всего в жизни надо добиваться своими силами. А то, что лампа будет всплывать на аукционах и из рук в руки переходить, не беспокоился, ведь даже обычный британский школьник знает, что у Джинна всего три желания. Да и сам я немало получил, тут тебе и связи с настоящими демонологами, и отношения с Джинном поднял, что он ко мне в союзники записался. Глядишь, и в командировке может пригодиться. И новый конструкт демонический записал, и отношения с тварями из иного мира заимел. В общем, одни плюсы, и это я еще про новый сертификат умолчал. Неправильный Джин. Если его показать любому исполнителю желаний, то он начинал воспринимать меня, как своего, глядишь, во что-то полезное разовьется. А теперь пора взяться за подготовку к командировке. Всякие доклады для декана буду писать уже после. А значит, мне прямая дорога в ад. Батисферу я сделал на загляденье, благо у инженерного корпуса было все готово, а развитая промышленность предоставила все части в кратчайший срок. Внутри поставил батареи и провел контуры, чтобы выжить, даже если к ядру солнца забросит, на голубом гиганте я не выживу, конечно, но из нашего, пронзив пространство, уйду невредимым. Тут тебе и поглощение тепла, и кинетические щиты, и полет, и автономный режим на 2,5 часа. В общем, куда бы меня ни засунули, я запросто пробьюсь к вратам и уйду перекатом домой, чтобы лучше подготовиться. Жмем кнопку, вводим координаты, наблюдаем высвобождение силы из врат, проверяем еще раз, все ли на месте, пропускаем вперед живую силу и всю органику, и уже следом идем сами. Земли нового мира встретили меня пасторальной картиной: цветущие луга, яркое солнышко, бабочки летают, птички поют. Тут тебе и нетронутые человеком леса, и ясное голубое небо. Только вот что-то во всем этом благорастворении и красоте меня насторожило. Словно что-то было нем не так, неправильно и чуждо, словно мир был ненастоящим. Встречал меня и мое войско незнакомый мне человек. Одет он был в пластинчатые доспехи, покрытые хромом так, что аж сверкали, поверх их была нанесена позолота из изначального золота. Только взглянув на воителя, я сразу понял, что контурами он заправлен по самую маковку. Шлем держал молодой парень под мышкой, за спиной у него был щит под стать доспехом, а в правой руке держал рукоять полуторного меча, полного силы и колдовства. Сам он был высок, подтянут, лицо идеальное и безукоризненное, с золотыми волосами, которые уже стали завиваться на кончиках, и сейчас их развивал ветер. Образ довершал красный плащ с гербом, который был скрыт щитом. Одним словом, классический, каноничный герой. Такого встретишь в чистом поле, ни с кем не спутаешь. «Приветствую тебя, слуга нашего императора, я принц Черминг, первый среди равных, величественный воин единой и неделимой империи». Пафосно и с надрывом представился юный воитель. «Это честь для меня, принц Черминг». Склонился я в вежливом поклоне, приложив руку к сердцу. «Приветствую я первого среди равных, истинного и величественного воина императора нашего». «Пффф, ра-ча-ча-ча». Подавился воздухом и засмеялся юноша. «Да ладно, я с тебя прогоняю, зеленый мне все рассказал, ты свойский парень. А, ну, в Риме живи, веди себя как лев. Это да, но как-то подустаешь от всего этого пафоса». Черминг оглядел элитные войска крыс. «Смотрю, один ты не ходишь, славных воинов позвал с собой в поход. Да, мир завоевывать одному как-то напряжно, а так на первое время поможет. Зря, кстати, взял, миссия у тебя партизанская. Вот как, так даже лучше, быстрее управлюсь». Принц откашлялся и достал свиток. Как гласят древние легенды, и создал владыка Саурон единое кольцо, чтобы править всеми, и вложил туда всю свою злобу и ненависть, по привычке старой. А до этого он создал, так чисто потренироваться, 3 кольца эльфам и 7 колец дворфам, а 9 он людям подарил. Знакомый сказ. А так как он сволочью был еще той, то кольца сделал с подляной, у людей сразу крыша протекла и стали ананасы назгулами, дворфы же чисто из упрямства выстояли, а эльфов не жалко было. Нацназгулы, ой, только не надо говорить, что я попал в эту самую версию, что-то с оперуполномоченным встречаться не хочется, а уж со всякими шмыгами знакомиться тем более, и тебе поручено вернуть все кольца в количестве 1, 3, 7 и 9, и передать на хранение более достойным, иными словами, нам, после чего можешь быть свободен. Тут я серьезно задумался, всего лишь кольца власти, мне надо вернуть всего лишь кольца власти, но это же блядская орда, тут сильмарилы, палантиры, орлыманвы, малые кольца в конце-то концов, я же молчу про саму структуру орды Сыха и Нуры и Стари, которые могут знать очень многое о мироустройстве и магии. Что-то тут не так, я конечно, знаю, что шеф злобный долбоеб, но его слуги нет, так почему только кольца, вот тут тебе канон, где и что лежит, и сам свиток с заданием. Закончил инструктаж Черминг, протягивая мне книгу толстую и свиток. Если все ясно, то бывай, мне там дракона надо на место поставить. Стоп, стоп, стоп, то есть я в Орде, как мне сказали, где-то в Омане, если что-то говорит. Конечно говорит, тут не только Валинор расположен, но и куча полезного, мастерская Феонора, чертоги Манве, где сам Феонор сидит. Судя по тому, что солнце светит в небе, то тут должны быть обломки светильников, останки великих древ. Блять, да тут сокровищница настоящему магу, а меня посылают за сраными кольцами, которые по сравнению со всем остальным просто прикольная безделушка. Что-то тут не так, то есть мне надо достать только кольца, ага, ну можешь мне Нарсил принести, я мечи коллекционирую, а тогда, только кольца. Я контролировал все клетки своего лица, главное злобно не расхохотаться, им нужны были только кольца, а значит, все остальное мое, ебать колотить меня, вот это я понимаю подгон. Так, чтобы мне наворотить в первую очередь. Это все? Со скучной миной спросил рыцарь. Да-да, спасибо, принц Черминг, я понял, достану. Бормотал я себе под нос, раздумывая над самым грандиозным планом по ограблению Орды. Вот и славно, ответил Черминг и стал набирать код на пульте, а потом скрылся во вратах. Как только врата закрылись, я стал прыгать на месте и пританцовывать. Вот это называется свезло так свезло. Ага. Проверим, Нади не видно, обломинга круги не наворачивает, карма резко не скакнула куда-то. Отлично, все идет по плану. Я создал привычный мне контур для того, чтобы взойти по воздуху, сделал первый шаг и, потеряв равновесие, больно ударился об землю. Это что еще за хрень? Примечание к части. Чистилище святого Патрика является достопримечательностью на озере Дёрг и по легенде представляет вход в иной мир, который Христос показал Патрику. Вот и родилась легенда, а где легенда, там и Сиды. Минзаберранзан, город Драу из саги о Дрезде, Дзирте. Киллой принц-лягушка, является аллюзией на диснеевскую сказку «Принцесса и лягушка», так как Тиана тоже черная, а роль в фильме Киллы исполняла чернокожая актриса. Как обычно, отсылка внутри отсылки.